Рэмси Кэмпбелл. Разрывающий завесы. Была полночь. Последний автобус до Брайчестера уже ушел. Дождь лил, как из ведра. Кевин Джилсон с горечью думал, что ему до утра придется стоять под навесом близлежащего кинотеатра, но сильный ветер сдувал капли дождя в сторону Джилсона, так что навес не давал ему никакого укрытия. Он поднял воротник своего плаща, когда вода начала течь по его шее, и медленно двинулся вверх по холму, прочь от автобусной остановки. Улицы были практически пусты. Несколько автомобилей, промчавшихся мимо Джилсона, не отреагировали на его сигналы. Он прошел мимо множества домов, но мало где горел свет в окнах. Ему было грустно идти по мокрому черному тротуару, отражавшему неровный свет уличных фонарей. Джилсон встретил лишь одного человека, молчаливую фигуру, склонившуюся в тени дверного проема. Только красный огонек сигареты убеждал Джилсона, что там вообще кто-то был. На углу улиц Гонт и Ферри он увидел приближающуюся машину. Наполовину ослепленный сиянием фар, он понял, что это такси, выехавшее на улицы ради последнего ночного пассажира. Кевин помахал водителю размокшим журналом «Комсайдский обозреватель», который он все еще сжимал в руках, и такси остановилось рядом с ним. «Вы еще берете пассажиров?» — крикнул Джилсон через боковое окно. «О, я собирался домой», — отозвался водитель. «И все же, если вам есть куда идти, я бы не советовал вам бродить по улицам в такую ночь. Куда ехать?» Джилсон ответил «Брайчестер» и сделал попытку сесть в машину. Однако в этот момент он услышал рядом голос, крикнувший что-то, и, повернувшись, увидел фигуру мужчины, бегущего сквозь дождь к такси. По сигарете в его пальцах и стороне, с которой тот появился, Джилсон понял, что это тот самый человек, которого он заметил в дверном проеме. «Пожалуйста, подождите! Подождите!» — кричал незнакомец. Он шлепнул ногами по луже, обрызгал Джилсона. «Ой, вы не против, если я сяду вместе с вами в это такси? Если вы торопитесь, это не важно, но если из-за меня вам придется проехать дольше, я выплачу вам разницу в цене. Я не знаю, как мне еще вернуться домой, хотя живу недалеко отсюда». «А где вы живете?» — с опаской спросил Джилсон. «Я не тороплюсь, но...» «На Тюдор-драйв», — ответил мужчина с нетерпением. «О, это на пути к Брайчестеру, не так ли?» С облегчением выдохнул Джилсон. «Конечно, садитесь, а то мы оба заболеем пневмонией, если простоим здесь еще хоть минуту». Забравшись в такси, Джилсон сказал водителю, куда ехать, и откинулся на спинку кресла. Ему не хотелось разговаривать, и он решил почитать книгу, надеясь, что другой пассажир поймет, что Джилсона не нужно беспокоить. Он достал из кармана экземпляр «Колдовства в наши дни», купленный утром в книжном киоске, и немного полистал страницы. Едва Джилсон начал читать первую главу, как услышал голос попутчика. «И вы верите в эту чушь? А вы про это?» — обреченно предположил Джилсон, постучав пальцем по обложке книги. «В некотором смысле, да. Я полагаю, эти люди верили, что танцы голышом и плевки на распятие принесут им пользу. Скорее, ребячество, хотя, конечно, все они психопаты. А я бы сказал, что в таких аляповатых книгах о другом и не пишут», — согласился незнакомец. На несколько минут воцарилось общее молчание, и Джилсон решил вернуться к своей книге. Он вновь открыл ее и прочитал подходящую к названию яркую рекламу на внутренней стороне обложки, но тут струйка воды стекла по его рукаву на открытую страницу. Джилсон протер ее носовым платком и в раздражении отложил книгу в сторону. «Но знаете ли вы, что стояло за этими ведьмовскими культами?» Вновь услышал он голос. «Что вы имеете в виду?» — спросил Джилсон, забыв на мгновение о промокшей книге. «Вы знаете что-нибудь о настоящих культах?» — продолжал незнакомец. «Не о средневековых слугах сатаны, а о тех, кто поклоняется богам, которые существуют». «Ну, это зависит от того, что вы подразумеваете под богами, которые существуют», — ответил Джилсон. Мужчина, похоже, не обратил внимания на это замечание. «Они создали эти культы, потому что они что-то искали. Возможно, вы читали некоторые из них, которые не купить в тех киосках, где вы приобрели свое колдовство. Но эти книги сохранились в нескольких музеях». «Ну, я когда-то был в Лондоне и взглянул на то, что у них имелось в Британском музее», — Некрономикон, я полагаю?» Незнакомец казался почти удивленным. «Ха, и что вы подумали о нем?» «Ну, я нашел эту книгу довольно тревожной», — признался Джилсон. «Но не такой уж ужасной, как мне о ней говорили. Но тогда я не мог всего понять». «А лично я подумал, что Некрономикон смехотворен», — прокомментировал слова Кевина таинственный попутчик. «Так туманно. Но, конечно, если бы автор детально описывал то, на что лишь намекал, то ни один бы музей не стал бы хранить у себя эту книгу». «Думаю, самое лучшее, если об этом будут знать лишь немногие из нас». «Ха, простите меня, вы, должно быть, считаете меня странным. Подумайте об этом. Вы даже не знаете, кто я такой. Я Генри Фишер, и, полагаю, вы могли бы назвать меня оккультистом». «Нет, что вы, пожалуйста, продолжайте», — сказал Джилсон. «То, что вы рассказываете, очень интересно». «А как насчет людей, которые что-то ищут? Почему вы что-то ищете?» — спросил Фишер. «Ну, не то чтобы ищу. Просто у меня была какая-то стойкая убежденность с самого детства. Не о чем беспокоиться. На самом деле, просто некая идея, что ничто из того, что мы видим, не является реальностью. Если бы существовал какой-то способ видеть вещи, не используя глаза, все выглядело бы совсем по-другому. Странно, не так ли?» Когда ответа не последовало, Джилсон отвернулся от собеседника. В глазах Генри Фишера появилось странное выражение — взгляд удивленного триумфа. Заметив недоумение Джилсона, он, казалось, взял себе в руки и заметил. «Удивительно, что вы говорите такое. Меня довольно долго преследовали такие же мысли, и я часто был на грани того, чтобы начать искать пути доказательства своей теории. Видите ли, есть способы видеть, не используя глаза, даже если вы их держите открытыми. Но только это может быть опасно, и требуется участие двух человек для этого. Нам может быть интересно попробовать. А, ну вот и моя остановка». Такси остановилось перед многоквартирным домом. За капающими деревьями тянулась бетонная дорожка, над которой возвышались окна. В некоторых горел желтый свет, другие зияли темнотой. «Моя квартира на первом этаже», — заметил Фишер, когда выходил из машины и расплачивался с водителем. Джилсон опустил боковое стекло. «Подождите», — сказал он. «Что вы подразумеваете под видением вещей такими, какими они есть на самом деле? Вам интересно?» Фишер наклонился и заглянул в такси. «Помните, я сказал вам, что это может быть опасно?» «Я не возражаю», — ответил Джилсон, открывая дверь и выходя из машины. Он махнул водителю, чтобы тот уезжал, и только когда они с Фишером стояли, наблюдая за гаснущими вдали задними фонарями такси, он вспомнил, что оставил свою книгу на сиденье. Хотя с деревьев все еще падали капли, дождь прекратился. Двое мужчин шли по бетонной дорожке, и ветер кружился вокруг них. Казалось, он дул с замерзших звезд. Кевин Джилсон почувствовал радость, когда они закрыли за собой стеклянные двери и вошли в фойе, оклеенное цветастыми обоями. Лестница вела вверх к другим квартирам, но Фишер повернул к еще одной стеклянной двери, находящейся слева. Джилсон не ожидал ничего особенного, но то, что он увидел за этой дверью, поразило его. Это была нормальная гостиная, современная обстановка, модернистские обои, электрическое освещение. Но некоторые объекты в ней выглядели не совсем обычными. Репродукции картин Босха, Кларка, Эштона, Смита и Дали создавали аномальное настроение, которое дополняли эзотерические книги, занимающие целый шкаф в одном из углов комнаты. Но такие картины и книги можно найти где угодно, а вот некоторые из других вещей Джилсон никогда раньше не видел. Он не мог понять, что за объект яйцевидной формы лежал на столе в центре комнаты и издавал странный прерывистый свист. Он также не узнавал очертания чего-то, что стояло на пьедестале в углу, завешанное холстом. «Возможно, я должен был предупредить вас», — вмешался Фишер. «Полагаю, это не совсем то, что вы ожидали, будучи снаружи. Во всяком случае, садитесь, а я приготовлю вам кофе и немного объясню суть дела. И давайте включим магнитофон. Я хочу, чтобы он работал до самого конца и мог записать наш эксперимент». Фишер ушел на кухню, и Джилсон услышал грохот кастрюль. Сквозь этот грохот Фишер начал громко рассказывать. «Знаете, я был довольно своеобразным ребенком. Очень чувствительным, но странным образом сильным и терпеливым. После того, как я однажды увидел горгулью в церкви, мне приснилось, что она преследует меня. А в другой раз, когда собаку возле нашего дома сбила машина, все соседи заметили, как я жадно смотрел на нее. Мои родители как-то вызвали доктора, и он сказал, что я очень болезненный, и они должны держать меня подальше от всего, что может повлиять на мою психику. Как будто они могли. Итак, это случилось в школе. Точнее, в кабинете физики. Именно там мне пришла в голову эта мысль. Однажды мы изучали структуру глаза, и я задумался. Чем дольше я смотрел на эту схему сетчатки хрусталика и линз, тем больше убеждался в том, что то, что мы видим с помощью такой сложной системы, должно каким-то образом искажаться. Все это очень хорошо демонстрирует, что проекция на сетчатке глаза – просто изображение, не более искаженное, чем то, что получается в телескопе. Это было слишком сложно для меня. Я почти встал, чтобы высказать учителю свои мысли, но понял, что надо мной будут смеяться. Я больше особо не думал над этим, пока не поступил в университет. Затем как-то раз я разговорился с одним из учеников, его звали Тейлор. И едва с ним познакомившись, я сразу присоединился к его ведьмовскому культу. Не к вашим голым декадентам, а тем, кто действительно знал, как использовать элементарные силы. Я мог бы много рассказать вам о том, чем мы занимались, но некоторые из вещей слишком долго объяснять. Сегодня вечером я хочу попробовать провести эксперимент, но, возможно, позже я расскажу вам о том, что знаю, о таких вещах, как неиспользуемая часть мозга, и о том, что похоронено на кладбище недалеко отсюда. В любом случае, через некоторое время после того, как я присоединился к культу, он был разоблачен и всех выгнали. К счастью, меня не было на той встрече, за которой следили шпионы, поэтому я остался. Тем не менее, некоторые из участников культа решили полностью забросить колдовство. И я убедил одного из них отдать мне все свои книги. Среди них были «Откровения Глааки». И именно в этой книге я прочел о процессе, который хочу попробовать проделать сегодня вечером. Я читал о нем. Фишер вошел в гостиную с подносом, на котором стояли две чашки и кофейник. Затем он пересек комнату, в которой на пьедестале стоял какой-то объект, закрытый холстом, и когда Джилсон наклонился вперед, Фишер отдернул холст. Кевин Джилсон мог только вытаращить глаза. Объект был не бесформенным, но настолько сложным, что человеческие глаза не могли определить, что он из себя представляет. Он состоял из полушарий и блестящего металла. Его части соединялись длинными пластиковыми стержнями. Стержни были тусклого серого цвета, так что Джилсон не мог разобрать, какие из них располагались ближе. Они сливались в единую массу, из которой выступали отдельные цилиндры. Пока Джилсон смотрел на это, его преследовало странное ощущение, что между стержнями блестели глаза. Но в какое место конструкции он бы ни глядел, он видел только промежутки между стержнями. Самым странным было ощущение, что эта конструкция является образом чего-то живого из иного измерения, где такой образец аномальной геометрии мог бы обитать. Когда он повернулся, чтобы поговорить с Фишером, то увидел краем глаза, что конструкция увеличилась и заняла почти всю ширину комнаты. Но когда Джилсон качнулся назад, вся картина, разумеется, оказалась прежнего размера. По крайней мере, он был уверен, что это так. Но Джилсон даже не мог понять, насколько высоким объект был изначально. «А, значит, вы видите иллюзии размера?» Фишер заметил недоумение гостя. «Это только из-за трехмерного расширения исходного существа. Конечно, в его собственном измерении оно выглядит совсем не так». «Но что это?» — нетерпеливо спросил Джилсон. «Это изображение Даолота, разрывающего завесы», — объяснил Фишер. Он подошел к столу, на который ранее поставил поднос. Налив кофе, он передал чашку Джилсону, который затем отметил. «Вы должны будете объяснить это через минуту. Но пока вы были на кухне, я тут подумал кое о чем. Я бы упомянул об этом раньше, только мне не хотелось спорить, находясь в разных комнатах. Легко говорить о том, что все, что мы видим, искажено. Скажем, этот стол в действительности совсем не прямоугольный и не плоский. Но когда я касаюсь его, то чувствую плоскую прямоугольную поверхность. Как вы это объясните? «Простая тактильная галлюцинация», — объяснил Фишер. «Вот почему я говорю, что это может быть опасно. Поймите, вы на самом деле не ощущаете здесь плоской прямоугольной поверхности, но только потому, что ваши глаза видят такую форму, ваш ум вводит вас в заблуждение, и вы думаете, что чувствуете то, что соответствует вашему видению. Только иногда я задаюсь вопросом, почему разум создал такую систему заблуждения? Может быть, из-за того, что если бы мы видели себя такими, какими мы являемся на самом деле, это могло бы стать для нас тяжелым бременем? Послушайте, если вы хотите увидеть неискаженное существо, — сказал Джилсон, — то я тоже хочу. Ради бога, не пытайтесь отговорить меня сейчас на самом интересном месте. Вы назвали это Даолотом? Что это значит? Ну, тогда мне придется начать свои объяснения издалека, — извинился Фишер. С того момента, как вы вошли в комнату, вы время от времени все смотрели на эту конструкцию яйцеподобной формы. Вы, должно быть, читали о ней в Некрономиконе. Помните ссылки на кристаллизаторы сновидения? Это одно из них. Устройство, которое проецирует вас во сне в другие измерения. К этому нужно немного привыкнуть, но за несколько лет я научился входить почти в каждое измерение, вплоть до 25-го. Если бы я только мог передать вам ощущение той последней плоскости, где есть пространство, а материя не может существовать. А, кстати, не спрашивайте меня, где я взял кристаллизатор, до тех пор, пока я не буду уверен, что его хранитель не явится за ним. Я никогда не должен говорить об этом. Но неважно. После того, как я прочитал в «Откровениях Глааки» о том, что моя идея о реальности имеет под собой основание, я решил провести некоторые опыты. Это были в основном пробы и ошибки, но, наконец, однажды ночью я обнаружил себя материализовавшимся в месте, где я никогда раньше не был. Там имелись такие высокие стены и колонны, что я даже не мог увидеть, где они заканчивались, а посреди пола находилась огромная трещина, бегущая от стены к стене, неровная, как от землетрясения. Пока я смотрел на трещину, ее очертания казались тусклыми и размытыми, и из нее что-то вылезло. Я говорил вам, что существо выглядит совсем по-другому в своем измерении. Ну, а я видел живой аналог. Думаю, вы поймете, что я даже не буду пытаться его описывать. Оно несколько мгновений стояло, покачиваясь, а затем начало расширяться. Через несколько минут оно поглотило бы меня, но я не стал этого ждать и побежал между колоннами. Прежде чем я смог отбежать достаточно далеко, передо мной появилась группа людей. Они были одеты в металлические одежды и капюшоны и несли маленькие изображения того, что я только что видел, так что я понял, что это жрецы того существа. Идущий впереди остальных жрец спросил меня, зачем я пришел в их мир, и я объяснил, что надеялся призвать Даолота, чтобы он помог мне увидеть то, что находится за завесами. Жрецы обменялись взглядами, и один из них передал мне изображение, которое он нес. «Тебе это понадобится», — объяснил он мне. «Это служит каналом связи. В своем мире ты нигде не встретишь такого». Затем вся сцена исчезла, я оказался в своей постели. Но в моих руках было изображение, которое вы видите там. «Но вы мне так и не сказали...» «Я уже подхожу к этому». Теперь вы знаете, где я получил этот образ. Тем не менее, вам интересно, как это связано с сегодняшним экспериментом, и кто такой вообще этот Даолот? Даолот — это бог. Чужой бог. Ему поклонялись в Атлантиде, где он считался богом астрологов. Предполагаю, что именно там был установлен способ поклонения ему на Земле. Его никогда нельзя увидеть, ибо глаз пытается следовать за извилинами его формы, и это вызывает безумие. Вот почему не должно быть света, когда его призывают. Когда мы сегодня чуть позже станем вызывать Даолота, нам придется выключить все лампы. Нам непременно понадобится копия образа Бога, пусть и не точная. Что касается того, зачем нам призывать Даолота, на Юготе и Тонде он известен как «Разрывающий завесы», и этот титул имеет большое значение. Там его жрецы видят не только прошлое и будущее, они могут видеть, как объекты простираются в последнее измерение. Поэтому если мы призовем Даулота и удержим его с помощью пентакля плоскостей, мы сможем получить от него помощь в устранении искажений восприятия. Пока это все, что я могу вам объяснить. Уже почти 2:30 ночи, и мы должны быть готовы к 2:45. Вот когда отверстие выровняется. Конечно, если вы не хотите знать, что будет дальше, пожалуйста, скажите мне об этом сейчас. Но я не хочу, чтобы все встало на свои места просто так. «Я останусь», — ответил Джилсон, бросив беспокойный взгляд на образ Даулота. «Хорошо. Помогите мне здесь, пожалуйста». Фишер открыл дверцу шкафа, стоящего рядом с книжным. Джилсон увидел несколько больших, аккуратно сложенных ящиков, помеченных цветными символами. Он поднял один ящик, и Фишер вытащил другой, находящийся под ним. Закрывая дверцу шкафа, Джилсон услышал, как хозяин поднимает крышку ящика. А когда он повернулся, Фишер уже раскладывал содержимое на полу. На свет появилось множество пластиковых пластин, которые собирались в искаженную хрупкую пентаграмму. За ней последовали две черные свечи, изогнутые в непристойные фигуры. Металлический стержень с идолом на одном конце и череп. Этот череп вызвал беспокойство у Джилсона. В нем имелись отверстия, в которые можно было установить свечи, но даже по форме и отсутствию рта Джилсон мог предположить, что череп не принадлежал человеку. Теперь Фишер начал расставлять эти предметы. Сначала он сдвинул стулья и столы к стенам, а затем собрал пентаграмму на полу в центре комнаты. Когда он вставил свечи в череп и зажег их, а затем разместил все это внутри пентаграммы, Джилсон, стоящий за спиной Фишера, спросил: «Вы, кажется, говорили, что у нас не должно быть света. А как насчет этого?» «Не волнуйтесь, они ничего не будут освещать», — объяснил Фишер. «Когда придет Даулот, он вытянет из них свет. Это облегчит выравнивание отверстий». Когда Фишер повернулся, чтобы выключить освещение, он заметил через плечо: «Он появится в пентакле, и его твердая трехмерная материализация будет оставаться там все время. Тем не менее, он выдвинет двумерные конечности в комнату, и вы можете почувствовать их, так что не бойтесь. Видите ли, он возьмет немного крови у нас обоих». Рука Фишера приблизилась к выключателю. «Что?» — воскликнул Джилсон. «Вы ничего не говорили про кровь?» «Все в порядке», — заверил его Фишер. «Он берет кровь у любого, кто его призывает. Кажется, Даулот таким образом проверяет их намерения. Но он берет немного. У меня он возьмет больше крови, потому что я жрец, а вы здесь только для того, чтобы я мог использовать вашу жизненную силу, чтобы открыть ему путь. Конечно, будет не больно». И, не дожидаясь дальнейших протестов, Фишер выключил свет. За окном находился гараж с неоновой рекламой, но шторы почти не пропускали ее свет в комнату. Черные свечи тоже очень слабо освещали пространство, и Джилсон ничего не мог разглядеть за пределами пентаграммы, находясь возле книжного шкафа. Он вздрогнул, когда хозяин ударил стержнем с идолом по полу и начал истерично кричать: «Угас Плант! Даулот Асгуи! Приди! О ты, кто сметает завесы в сторону и показывает реальность за их пределами!» Фишер говорил многое, но Джилсон особо не вникал в его слова. Он наблюдал за светящимся туманом, который, казалось, исходил как от него, так и от Фишера, и перетекал в деформированный череп в центре пентакля. К концу чтения заклинания вокруг обоих мужчин и черепа появилась определенная аура. Джилсон зачарованно смотрел на нее, а затем Фишер умолк. В течение минуты ничего не происходило. Затем извивающийся туман исчез, остался только огонь свечей. Но теперь они горели ярче, и неясное свечение окружало их. Пока Джилсон смотрел на свечи, двойное пламя начало гаснуть и вдруг пропало. На мгновение ему показалось, что пламя каждой свечи заменяет черное пламя, своего рода негативный огонь, но и он так же быстро исчез. В тот же миг Джилсон понял, что они с Фишером уже не одни в комнате. Он услышал сухой шелест из пентакля и почувствовал, что какая-то фигура движется там. Его сразу же окружили невидимые создания. Сухие, невероятно легкие существа коснулись лица Джилсона, и что-то скользнуло между его губами. Ни одной точки на его теле не трогали достаточно долго, чтобы он понять, что же это такое. Так быстры были их движения, что Джилсон ощутил не прикосновение, а скорее воспоминания о них. Но когда шорох вернулся в центр комнаты, во рту Джилсона появился привкус соли, и он понял, что щупальце, входившее в его рот, укусило его за язык, чтобы взять каплю крови. Фишер воззвал на фоне шороха. «Теперь ты вкусил нашей крови. Ты знаешь наши намерения. Пентаграмма плоскостей будет удерживать тебя до тех пор, пока ты не сделаешь того, что мы желаем. Раздвинешь завесу веры и покажешь нам реальность настоящего существования. Покажешь ли ты это, чтобы освободиться?» Шуршание усиливалось. Джилсону захотелось, чтобы ритуал поскорее закончился. Его глаза привыкли к свету от рекламы гаража, и сейчас он мог почти видеть в темноте тусклую, издевающуюся фигуру. Внезапно раздался дисгармоничный металлический скрежет, и весь дом затрясло. Звуки растаяли в темноте, и Джилсон понял, что обитатель Пентакля исчез. В комнате все еще было темно. Пламя свечей не возвращалось, а зрение Джилсона еще не могло проникнуть в черноту. Фишер, находящийся возле двери, сказал: «Что ж, он ушел. А эта фигура построена так, чтобы Даолот не мог вернуться, не сделав того, что я попросил. Так что, когда я включу свет, вы увидите все таким, каково оно есть на самом деле. Теперь... если вы можете нащупать шкаф, вы найдете повязку на глаза, а она лежит наверху. Наденьте ее, и вы ничего не сможете увидеть, если не хотите пройти через это испытание. Потом я смогу включить свет и увидеть все, что я хочу увидеть, а затем использовать идола, чтобы свести весь эффект к нулю. Вы хотите так поступить?» «Я проделал весь этот путь с вами», — напомнил ему Джилсон, «не для того, чтобы испугаться в последний момент». «Хотите увидеть все прямо сейчас? Вы понимаете, что как только вы увидите реальность, тактильные заблуждения никогда больше не смогут обманывать вас? Вы уверены, что сможете жить с этим?» «Ради всего святого, конечно!» Ответ Джилсона был едва слышен. «Хорошо. Я включаю свет. Сейчас». Когда полицейские прибыли в квартиры на Тюдор-стрит, куда их вызвал истеричный жилец, они увидели сцену, которая ужаснула даже наименее брезгливых из них. Один квартиросъемщик, возвращаясь с поздней вечеринки, увидел труп Кевина Джилсона, лежащего на ковре. Он был заколот до смерти. Однако полицейских тошнило не от этой картины, а от того, что они нашли на лужайке под разбитым окном. Там лежал мертвый Генри Фишер. Его горло было разорвано осколками стекла. Все это казалось очень необычным, и не помог раскрытию дела даже магнитофон, найденный в комнате. Полицейские поняли, что тут определенно проводился какой-то ритуал черной магии, и догадались, что Джилсон был убит острым концом стержня, закрепленным на нем идолом. Оставшаяся часть магнитофонной ленты была заполнена эзотерическими разговорами, которые к концу записи стали совсем бессвязными. Часть ленты, записавшей события после щелчка, включившего свет, больше всего озадачила слушателей. Пока никто не нашел разумной причины, по которой Фишер убил своего гостя. Когда любопытные детективы включили запись, они услышали голос Фишера. «Там! Черт, я не могу видеть после этой темноты. Теперь... что? Боже мой, где я? И где вы? Джилсон, Джилсон, где вы? Где вы? Нет, держитесь подальше. Джилсон, ради бога, уберите свою руку. Я вижу, как что-то движется во всем этом. Но, Боже, это не должны быть вы! Почему я не слышу вас? Почему я не слышу вас? Но этого достаточно, чтобы поразить любого до потери речи. Теперь подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Боже, эта тварь! Вы расширяется, сжимается, первичное желе формируется и изменяется, и цвет. Убирайтесь! Не подходите ближе! Не подходите ближе! Вы с ума сошли! Если вы осмелитесь прикоснуться ко мне, вы наткнетесь на этого идола. Он может ощущаться мокрым и губчатым и выглядеть ужасно, но он одолеет вас. Нет, не прикасайтесь ко мне! Я не могу этого вынести! Потом раздается крик и глухой стук. Взрыв безумного вопля прерывается разбивающимся стеклом, и ужасный захлебывающийся звук вскоре утихает. Удивительно, что двое мужчин, казалось, обманули сами себя, думая, что они изменились физически. Но дело было именно так. Ибо два трупа выглядели совершенно обычно, за исключением их увечий. Ничто в этом деле не может быть объяснено безумием двух мужчин. По крайней мере, есть одна аномалия. Но начальник полиции Камсайда уверен, что это только брак на пленке. В некоторых местах записи слышен громкий, сухой шелест. Рэмси Кэмпбелл. «Разрывающий завесы». Читал Алексей Дик.